Минута — это так мало, когда впереди целая жизнь, — покачала там наверху головой сова. — И так много, когда нужно спасать себя и своих детей, — добавил внизу ежик. — А трава-то здесь стала в тысячу раз вкусней, — восторженно прогудел олененок. — Ох, какая вкусная трава! Конец сказки. Малина поспела. 3 дня с неба кубарем катился проливной дождь, а на 4-й день, только с утра выглянуло солнце, над лесом понеслось на все голоса. «Малина поспела! Малина поспела!» Первой на опушку, конечно, малиновка прилетела. Кусты там стояли, словно красные бусы на себя нацепили. «Моя малина!» — пропищала малиновка. — Чур, я первая сказала, а кто попробует у меня отнять, так я ему дам, так дам. Тут Клёст появился, спросил, не шутил. — Чего ты мне дашь? — Чего-чего, а ничего, — пропищала малиновка и предпочла поискать себе другой кустарник. — Лети, лети! — крикнул ей вслед Клёст. — Мой теперь малинник, а кто полезет, я ему так дам. Только Клёст пировать начал, как Дрозд-пересмешник, ну тут как тут. «Мне синицы сказали, что ты мне что-то дать хочешь?» «Уж не ослышался ли я?» — ехидно так поинтересовался Дрозд. «А что тебе давать?» — нахмурился Клёст, — «когда ты и сам возьмешь». «Вот ведь какой ты понятливый!» — усмехнулся Дрозд. Всегда приятно почирикать с умной птичкой. Только Дрозд на ветке куста пристроился, а тут как раз лиса крадется. Хвост рыжий ярче малины сверкает. — А ты-то сюда зачем? — удивился пересмешник. — Ты ведь малины не ешь? — Зачем есть? — улыбнулась лиса, да при этом зубки свои острые показала. — Я ее продавать буду. А кто к товару моему сунется, я ему так дам. — Ох, кума, смотри, как бы тебе не проторговаться, — захихикал Дрозд. — А что? — настороженно спросила лиса. — А то, что сюда медведь топает. Прислушалась лиса, и верно, рядом топает страшно, и кусты трещат. Поджала хвост свой пушистый и домой. Влез медведь в кустарник, облизнулся. — А ну, брысь отсюда, мелочь крылатая, а не послушаетесь, так я вам так дам. Только пасть свою на малину разинул, а над лесом уж сорока летит, трещит трещоткой. — Охотник с ружьем идет, охотник с ружьем! Замер медведь, прислушался, а в лесу близко совсем грубый голос нежно зовет: «Машенька, ау!» А в ответ ему тоненький смелый голосочек отвечает: «Ау, дедушка!» Ну, медведю хвост поднимать не надо, он у него короткий, да зато лапы длинные. Быстро за ближнюю корягу спрятался, смотрит, что будет. А в кустарник дедушка с ружьем вошел и Машенька с туесочком. «Ой, сколько малины!» — обрадовалась Машенька и стала нежно ягодки обрывать, чтобы веточки не попортить. «Это ягодка сестрицы моей Аленушки, а это братику моего Иванушки, а эти папе с мамой, а эти двум бабушкам с дедушкой, и папиному брату, и жене его, и их детям, и маминой сестре, и ее мужу, и тоже их детям, у них целых 5. Набрала полный туесок, и пошли они дальше. А на кустах-то еще ягод видимо-невидимо осталось. Вылез медведь из-под коряги, где прятался. Встал посреди кустарника, задумался, да вдруг как рявкнет. А ну, мелочь крылатая, слетай, налетай! Только чтоб по порядку. Этот куст тебе, малиновка, этот к листу, этот дрозду, этот дятлу. Всем по кусту поделил. Ты и себя не забыл, себе целых 3 куста оставил. Ну да, ну и понятно, медведь большой, ему много еды надо. Конец сказки. Королева красоты. Вот как-то подумали зайцы. Что мы, хуже людей, что ли? И объявили у себя конкурс красоты. Условия придумали трудные. Кто быстрее всех поле перебежит, и кто лучше других след запетляет. А в финале, стало быть, проверяли, у кого самый короткий хвост и самые длинные уши. Уши муравей измерял. По какому уху дольше всех ползти, то и самое длинное. А хвост проверять улитке доверили. Пока улитка по хвосту ползет, щекотно очень, терпеть невозможно. Да что поделать, хочешь быть красивой, страдай. Ну, выбрали они королеву красоты. Сам медведь преподнес ей букет заячьей капусты. Поаплодировали и разошлись. Праздник кончился, снова жизнь началась. А в жизни слух быстрее ветра летит, а зависть с жадностью вслед за ним, а кочки, спотыкаясь, несутся. Узнали про этот конкурс лисы, облизнулись, усмехнулись и пошли по заячьим следам королеву красоты вынюхивать. Каждая думала, мол, королевское-то мясо повкуснее обычного будет. А зайчиха ничего про это не знает. Танцует возле лужи лесной, заглядывает в нее, сама собой любуется. — Это откуда же у тебя красота такая? — восхитился с верхней ветки дятел. — С рождения! — хвастливо ответила ему зайчиха. — Я какой была, такой и осталась. Но тут прилетела сорока Белобока, затрещала в ее длинные уши. — Беги, красавица, беги, с тобой лисы гонятся, королевского мяса хотят отведать. Испугалась зайчиха, бросилась к болоту, кричит другу своему лягушонку. — Спасай, братец-лягушонок, за мной лисы гонятся, много их. Если ты меня не спасешь, никто меня не спасет, ты у нас самый умный. —